Шинзин Янг. Естественное избавление от боли. Видение. Весьма вероятно, что если вы сейчас читаете эти строки, вы не находите облегчения той боли, которую испытываете. Возможно, вы попробовали другие методы избавления от нее, вроде лекарств или физиотерапии. Но хотите найти такой способ, который позволил бы вам жить с полной внимательностью и присутствием, не становясь заложником боли и дискомфорта. Как только в теле возникает боль, ум начинает искать способы ее облегчения. И хорошо, если мы можем убрать причину боли или заглушить ее болеутоляющими средствами. Но иногда в жизни большинства людей бывают моменты, когда встречи с интенсивной болью просто невозможно избежать. Сотни тысяч людей вынуждены жить каждый день с неизбежной и часто мучительной болью из-за различных заболеваний и травм. Должны ли мы испытывать безнадежное и бессмысленное страдание, если не можем избежать боль? Однозначно нет. Существует альтернатива – способ не избежать боли, но пройти сквозь нее. Мы можем применить к боли медитацию внимательности. Это способ фокусирования внимания на боли и тщательного наблюдения за ней, когда мы одновременно открываемся этой боли и отпускаем сопротивление. По мере развития этого навыка боль будет причинять вам все меньше страданий, и во многих случаях будет просто рассыпаться, превращаясь в поток чистой энергии. Это звучит слишком красиво, чтобы быть правдой, но это факт, который был открыт тысячами людей, независимо друг от друга. Да, если говорить честно, на это потребуется время, усилия и настойчивость. Но с другой стороны, прогресс в этом навыке подобен росту снежного кома. Чем больше вы практикуете, тем быстрее растете. При условии регулярной практики этот навык доступен любому человеку, подобно спортивным или музыкальным дисциплинам. Данный подход к работе с болью вызывает две сложности. Первая сложность концептуальная. Требуется новое, радикально отличающееся от привычного, понимание процесса боли. В истории науки подобные фундаментальные изменения точки зрения называются сдвигом парадигмы. Часто требуется время и усилия на то, чтобы принять новую парадигму. Но это стоит того, потому что новый способ смотреть на вещи дает нам силу и ясность. Вторая сложность практическая. Чтобы переживать боль новым вдохновляющим образом, требуется наработать навыки фокусирования и концентрации. Это можно сделать посредством систематической, регулярной практики упражнений, развивающих внимательность. Эта книга «Естественное избавление от боли» дает ответ на оба этих вызова. В ней содержится вся необходимая теория, а аудиомедитации помогают освоить техники практической работы с вашей болью. Вы можете использовать эти аудиомедитации столько, сколько захотите, даже по много раз в день, если боль – это существенный элемент вашей жизни. Продолжайте использовать их день за днем, пока не поймете, что способны медитировать самостоятельно. Эта книга явилась итогом многих лет исследований и практики, и я рад, что могу поделиться ей и помочь вам преодолеть свою боль. Многие истории и примеры в этой книге описывают превосхождение интенсивной или длительной боли. Но важно помнить, что принципы, которые вы будете здесь изучать, являются достаточно обширными и универсальными. Вы можете использовать их для снижения или искоренения страданий, связанных с телесным дискомфортом любого рода, включая мелкую боль. или же с временным дискомфортом, вызванным усталостью, голодом, жарой, холодом, долгими часами стояния или сидения и так далее. Вы даже можете применять то, чему научитесь здесь, к занятиям спортом и физкультурой, медитируя на тех телесных ощущениях, которые будут возникать в ходе этих занятий. Со временем это поможет реально повысить вашу физическую выносливость и существенно углубить то чувство блаженства, которое называют иногда эйфорией бегуна. Таким образом, хотя я и буду говорить в этой книге о работе с болью, на самом деле я буду описывать стратегии работы с любыми дискомфортными, телесными ощущениями. Они включают и телесные проявления таких эмоций, как гнев, страх, грусть, смущение, нетерпеливость, стыд, смятение, зависть и так далее. Изучая способы, о которых я здесь буду рассказывать, вы повысите свою свободу выбирать, как справляться с болью. Эти методы могут работать и в сочетании с сильными обезболивающими, в тех случаях, когда лекарства не могут полностью заглушить боль. Или они могут стать альтернативой обезболивающим, когда по мере практики вы сможете существенно снизить использование болеутоляющих лекарств или вовсе отказаться от них. Я обучаю людей практике медитации для облегчения боли уже более 30 лет и все еще удивляюсь тому, насколько она эффективна. А люди, которые из-за боли едва могли функционировать, часто способны вновь обрести свою жизнь в результате регулярной практики медитации. Это не всегда легкий процесс, но если вы будете решительны и целеустремленны, то эти техники, несомненно, принесут вам пользу. Практика медитации. Большинство людей время от времени сталкиваются с ситуациями, в которых они испытывают боль из-за болезни или травмы. Для миллионов же людей с хроническими болями подобная ситуация имеет место непрерывно, в каждый момент их жизни. Однако существует способ пройти сквозь боль с помощью практики внимательности. Я особенно хочу отметить то, что если вы пройдете сквозь боль таким образом, она станет поддерживать и взращивать вас, как бы невероятно это ни звучало. Так что медитация – это не только путь работы с болью, но и возможность переживать боль очень осмысленно, когда она начинает реально способствовать вашему психологическому и духовному развитию. Можно сказать, что в том, что вы чувствуете боль, есть и плохая, и хорошая новости. Плохая новость заключается в том, что вам больно. Хорошая – в том, что техники, подобные изложенным в этой книге, позволяют с этой болью разобраться. Прекрасная же новость состоит в том, что эти техники способны изменить не только ваше отношение к боли, но и всю вашу жизнь в целом. Изучая и используя эти техники, вы будете развивать силу сосредоточения вашего сознания. А сила сосредоточения сознания – это самый важный инструмент в жизни. Полезно также будет увидеть эти техники в широком историческом контексте. Тот подход, который я представляю здесь, основывается на традиции внимательности, зародившейся около 2500 лет назад с открытиями Будды. Но сами техники, которые были разработаны в рамках этого подхода, полностью свободны от культурного фона и доктрин буддизма. Последние несколько десятилетий они используются в клинических условиях на Западе без какого-либо религиозного подтекста. При выполнении этих техник от вас потребуется только соблюдение следующих 3 условий и ничего более. Внимательно наблюдать, сохранять уравновешенность и открытость и быть чувствительным к любым изменениям. Разумеется, никто не станет возражать против внимательности и принятие себя. Таким образом, хотя эти техники и зародились с открытиями Будды, они представлены здесь в более широком контексте. Если вы являетесь последователем какой-либо религиозной или философской традиции, вы можете быть уверены, что и упражнения, и общий подход, которым я обучаю, никак не будут противоречить вашим убеждениям. Что такое медитация? У каждого из вас есть опыт медитации, пусть вы и не обозначали эти моменты подобным образом. Хотя у многих людей имеются стереотипные убеждения по поводу медитации, поза лотоса, закрытые глаза, благовония, музыка, я предпочитаю определять медитативное состояние в терминах нашего обыденного ежедневного опыта. Если я попрошу вас подумать о каком-либо занятии в вашей жизни, которому вы придаете большой смысл, то вы, вероятно, вспомните такие моменты, когда вы были очень внимательны и присутствовали во время этого занятия, и такие моменты, когда вы были рассеянны и невнимательны. С любым действием, будь то игра на гитаре, бег или занятие любовью, вспомните, как состояние концентрации и полного присутствия делали это занятие несравненно более полным и глубоким. Каждому из нас знакомы подобные ежедневные колебания уровня присутствия и сфокусированности. Более того, вы можете вспомнить, вероятно, несколько ситуаций в жизни, когда вы становились необычайно сфокусированными. Подобное состояние необычайной сфокусированности возникает, как правило, в двух случаях. Иногда оно возникает в состоянии особенного расслабления, возможно, во время одиноких прогулок в лесу или после особенно сильного любовного опыта, когда вы переживаете глубокий покой и невероятное присутствие. Вторая ситуация, когда может возникать подобное состояние, находится на противоположной стороне спектра. В опасных или даже угрожающих жизни ситуациях. Например, перед самым моментом автомобильной аварии. Или когда вы уверены, что тонете. В такие моменты время замедляется, вы становитесь спокойными и сфокусированными и полностью присутствуете в том, что происходит. Из-за этого вы способны разобраться с ситуацией более эффективно и в субъективном и объективном смысле. Любой человек сознает изменения в своей повседневной способности к концентрации в разных жизненных ситуациях. И у многих из нас есть опыт необычайной степени концентрации. Если спросить, многие согласятся с тем, что в сфокусированном состоянии жизнь ощущается глубже и приносит больше удовольствия. Мало кто понимает, однако, что подобное состояние внимательности можно взращивать посредством систематической практики. Степень вашей внимательности может не зависеть от случайных колебаний повседневных жизненных ситуаций, и вам не нужно ждать особых или экстремальных условий для того, чтобы войти в это состояние. Базовый уровень фокуса и присутствия в настоящем можно повысить через регулярную практику. Таким образом, качество вашей жизни можно радикально повысить и в смысле вашего субъективного мироощущения, и в смысле вашего объективного поведения. Культивация внимательности – это одно из самых выдающихся открытий человечества. При описании этого процесса мне нравится использовать метафору накачивания мышц. Что включает упражнения в спортзале? Во-первых, вам нужно изучить определенный метод выполнения упражнений, для того чтобы они были эффективными и не принесли вреда. Далее от вас потребуется регулярная практика и готовность приложить некоторые усилия. Наконец, вы должны будете сделать это частью вашего ежедневного распорядка. Если вы согласны на все эти условия, то ваши мускулы вырастут, а увеличившаяся физическая сила будет всегда доступна для любых жизненных начинаний. Аналогичным образом, ваша внимательность также может быть усилена посредством практики. Вам нужно будет выучить определенные упражнения и регулярно выполнять их, заниматься этим длительное время и поддерживать усердие с полной отдачей. В результате сила вашей внимательности будет стабильно расти. Когда это начинает происходить, все в жизни улучшается, поскольку все аспекты вашей жизни зависят от способности к фокусировке и концентрации. Эти навыки оказывают влияние буквально на всю вашу жизнь. Можно сказать, что внимательность – самый фундаментальный из человеческих навыков. Идея продления срока человеческой жизни является архетипической для многих культур. На Западе это легенда о живой воде, на Востоке – внутренняя алхимия. Предположим, я сказал бы вам, что знаю некое упражнение, выполняя которое по полчаса в день, можно гарантированно продлить свою жизнь еще на 100 лет. Это было бы замечательной новостью, правда? Конечно, такого упражнения не существует. Но есть один процесс – медитация, который способен самым существенным образом расширить степень присутствия в каждом моменте вашей жизни. Вы без сомнений можете вдвое повысить базовый уровень внимательности и концентрации во всех сферах жизни. Проживать каждый миг с удвоенным фокусом означает проживать каждый момент вдвое глубже и вдвое полнее. И даже если бы вам было отмерено лишь 60 лет жизни, ваша жизнь была бы эквивалентна 120 прожитым годам. Общим для всех систем медитации в мире является то, что все они показывают, как развить необычайную степень сфокусированности и жить гораздо полнее и глубже. Нет такой сферы в жизни, в которой нельзя было бы применить навыки медитации. Собственно, поэтому многим оказывается сложно ее понять. Они спрашивают, в чем ее польза, не осознавая, что ее польза во всем. Она позволяет взаимодействовать с людьми более полноценно, обрести глубинное знание себя через самоисследование и более эффективно следовать своему духовному пути. Она повышает творческие и интеллектуальные способности, позволяет переживать физический и эмоциональный дискомфорт с меньшим страданием, а физическое и эмоциональное удовольствие с большим наслаждением. Также медитация помогает противостоять негативным побуждениям. Успех любого человеческого начинания напрямую связан с умением фокусироваться. Казалось бы, имеет смысл еще со школы систематически обучать фокусированию внимания как независимому навыку. Однако она не только не изучается, но даже и не упоминается. Существует несколько стереотипов и неверных представлений относительно систематической культивации способности к фокусированию. Например, люди часто полагают, что существует некое единственное состояние медитации. На самом же деле, медитативное состояние образует континуум от поверхностных состояний концентрации, знакомых большинству людей, до особых состояний глубочайшего сосредоточения. Так что одним из измерений, в которых вы будете расти, является глубина. Я имею в виду то, что по мере продвижения в практике медитации вы будете переживать все более и более глубокие состояния сосредоточения. А в дополнение к глубине есть еще одно измерение, в котором происходит рост вашей медитации. Вы можете представить это измерение как широту или охват. Под широтой я подразумеваю то, что медитативные состояния распространяются и охватывают все более сложные действия в нашей повседневной жизни. Многие ошибочно понимают под медитацией некое состояние, в которое можно войти только сидя неподвижно с закрытыми глазами. Действительно, в начале медитация может быть лишь одним из тех действий, которые вы выполняете в течение дня. Но в какой-то момент происходит переворот фигуры и фона. Если раньше медитация являлась одним из повседневных действий вашей жизни, то теперь вся жизнь происходит внутри вашего медитативного состояния. Вы всегда находитесь в этом состоянии, все время. Подходящая метафора здесь – процесс обучения вождению автомобиля. Когда вы только начинаете учиться водить машину, вы постоянно заняты отслеживанием всех тех действий, которые вам нужно совершать, и не можете делать что-то еще, поскольку новые навыки забирают все ваше внимание. Но когда эти навыки полностью усвоены, вы можете выехать на оживленную дорогу и в конечном итоге легко влиться в бурный поток транспорта на автостраде. Точно таким же образом, когда вы только начинаете медитировать, вы едва можете удерживать слабую концентрацию, сидя неподвижно. Но по мере продвижения в практике эти навыки усваиваются все лучше. Сперва у вас, вероятно, будет получаться удерживать это состояние стоя, затем при ходьбе. Практикуя дальше, вы сможете, не теряя медитативного состояния, выполнять простые действия вроде уборки квартиры. В конечном итоге вы сможете общаться, водить машину и даже заполнять налоговую декларацию, ни на минуту не выходя из этого состояния. Сидячая практика также относится к медитации, как гамма к музыке. Даже великие музыканты продолжают играть гаммы. Но играть гаммы не является целью музыки. И точно так же даже опытные практикующие продолжают выполнять сидячую медитацию, хотя сидячая практика не является целью медитации. Целью практики в музыке является великолепное исполнение на концерте. Целью практики медитации является наполненная счастливая жизнь. Позвольте мне пояснить на конкретном примере, что я понимаю под медитативным состоянием. Возьмем простые действия, например, мытье посуды. В обычном немедитативном состоянии ваш ум будет убегать в прошлое, в будущее, в мечты и фантазии. Другими словами, ваше внимание будет рассеяно. В принципе, ничего плохого в этом нет. Но было бы здорово, по крайней мере, иметь возможность функционировать как-то иначе. Скажем, вы хотите просто помыть посуду. Что это значит в терминах конкретного сенсорного опыта? Это значит, что ваше внимание направлено только на то, что относится непосредственно к мытью посуды. В этом процессе участвуют три типа сенсорного опыта. Телесные ощущения от касания посуды и воды, визуальное восприятие мытья посуды, а также все эти звуки, которые рождаются от воды и посуды. Если вы полностью сфокусированы на этих трех измерениях, то в сознании не остается места воспоминаниям, планам и мечтам. Вы соединились с действием по мытью посуды, и это обыденное действие – стало теперь восхитительным и необыкновенным. Третий стереотип о медитации заключается в том, что она якобы предполагает сужение вашего фокуса и ограничение сознания. И это совершенно неверно. Медитация действительно ограничивает, но лишь в том смысле, что фокусирование происходит только на том, что является на самом деле важным в каждой конкретной ситуации. Но спектр тех вещей, которые являются важными в каждой конкретной ситуации, может быть довольно широким. Например, что является важным при взаимодействии с другими людьми? Когда они говорят, важно воспринимать все их существо, включая их внешний вид и звук их голоса. А когда говорите вы, важно суметь полностью выразить себя. Проблема заключается в том, что в процессе общения мы слишком рассеяны, слишком погружены в то, что не относится к самому общению как таковому. а потому оказываемся неспособны полностью воспринять другого человека и в той же мере неспособны полностью выразить себя. Надеюсь, что эти примеры помогли вам более ясно понять применимость медитативных состояний в нашей обычной жизни. Медитация и фиксация на мышлении. Как я уже сказал выше, наибольшую сложность для достижения медитативного состояния представляет занятость ума теми вещами, которые не имеют отношения к текущей задаче. Многие люди являются в прямом смысле слова наркоманами мышления. Но даже самый пропащий наркоман может продержаться хотя бы несколько часов между дозами, тогда как большинство людей не может даже несколько секунд провести без того, чтобы не принять дозу мышления. Если нет чего-то важного, о чем можно подумать, мы заполняем пустоту фантазиями, ерундой или внутренней музыкой. Говоря простыми словами, медитация разрывает привязанность к мышлению. И тогда вы оказываетесь в весьма желанной ситуации. Если вы хотите полностью пережить слушание и чувствование, например, когда вы слушаете музыку, то вы можете сделать это без компульсивной вовлеченности в мысли, которая никак не относится к музыке. Если вы хотите полностью пережить чувство вкуса, наслаждаясь едой, вы также можете это делать без отвлечения и с полным присутствием. С другой стороны, если вам нужно о чем-то поразмыслить, вы обнаружите, что ваши мыслительные способности стали намного лучше. Это улучшение способности к мышлению имеет две причины. Первая легко понять, вторая же несколько более тонкая. Устранение привязанности к мышлению означает попросту, что процесс мышления больше не рассеивается из-за бесконечных отвлекающих факторов. Так что если вы направляете внимание на какую-либо тему для размышления, вы можете проникнуть в нее с высокой степенью ясности и энергии. Когда мышление больше не зависит от рассеивающих факторов, то можно сказать, пользуясь метафорой из физического мира, что оно становится подобным пучку когерентных лазерных лучей. Я убежден в том, что этот аспект медитации позволяет быть более успешным учеником и реально повышает ваш IQ. Но есть и более тонкая причина того, почему с медитацией повышается способность к мышлению. Здесь пониманию также может помочь метафора. Когда люди работают с проблемой компульсивного переедания, они определенно не прекращают есть. Напротив, они обучаются наслаждаться едой принципиально новым способом. Подобным же образом, когда люди работают с проблемой компульсивной необходимости получать ответы, ответы начинают приходить совершенно по-новому. Личностные и духовные прозрения возникают сами и безо всяких усилий. На этой стадии уходит необходимость останавливать мыслительный процесс, чтобы войти в состояние медитации. Потому что мыслительный процесс сам по себе снова становится частью безусильного потока природы. Поскольку этот тип мышления столь разительно отличается от обычного закостеневшего мышления, в каждой из основных духовных традиций есть для него свой технический термин. В христианстве такой тип мышления называется «софия», в иудаизме «хохма», в буддизме «праджня». Медитация предоставляет две базовых стратегии для разрывания нашей привязанности к мышлению. Первая заключается в избегании отвлечений и постоянном возвращении фокуса на какой-то объект, к примеру, на дыхание или мантру. Вторая стратегия – позволить мышлению случаться ровно таким образом, как оно происходит, но наблюдать за ним пристально, хотя и без вовлечения. Можно проделать небольшой эксперимент, чтобы лучше понять процесс мышления и его связь с медитацией. Сядьте ровно и позвольте телу успокоиться. После того, как вы успокоитесь, направьте все свое внимание на мыслительный процесс. Мысли будут приходить в виде внутренних разговоров, внутренних образов или и того, и другого одновременно. Внутренний разговор может происходить в виде отдельных слов, фраз или целых предложений. Вы можете слышать свой собственный голос или же голоса других людей. Образы могут быть довольно четкими или же походить больше на неявные сочетания цвета и формы, едва напоминающие объекты, лица и ситуации. Займите отстраненную позицию по отношению к последовательности возникающих внутренних разговоров и образов ума. Позвольте им возникать и исчезать, начинаться и прекращаться, ускоряться и замедляться, так, как им заблагорассудится. Но будьте бдительны. Каждые несколько секунд будут появляться новые слова и новые предложения. Каждые несколько секунд картинка будет меняться, иногда едва заметным образом, иногда полностью. Для более эффективного и точного исследования мышления предлагаю вам сделать следующее. Когда вы обнаруживаете, что слышите внутренние слова или предложения, проговорите вслух «мысли». Когда вы будете видеть образы, скажите вслух «образы». Если мысли и образы приходят одновременно, отметьте «мысли и образы». После того, как вы их отметите и назовете, мысли и образы могут продолжиться или же не могут мгновенно прекратиться. Оба варианта совершенно нормальны. Наша единственная цель – с полной ясностью осознавать в каждый момент времени, мыслим ли мы в этот момент словами, образами или и тем, и другим. Если вы достигли достаточно хорошей концентрации, то через некоторое время вы можете перестать отмечать вслух то, что отслеживаете. Тогда вы можете либо продолжить проговаривать мысли и образы про себя, либо просто распознавать эти категории опыта без необходимости их обозначать. Если вы начнете выпадать и отключаться, или же обнаружите себя вовлеченными в процесс мышления, немедленно начните снова вслух проговаривать эти обозначения. Разумеется, отмечать что-либо про себя – это тоже вид мышления. Но вы не запутаетесь, если запомните простое правило. Мы не отмечаем отмечания. Расценивайте эти отметки просто как особую категорию искусственных мыслей, которые помогают вам отслеживать поток мыслей естественных. В процессе такой медитации могут возникнуть моменты, когда мыслительный процесс прекращается и сознание становится тихим и мирным. Парадоксально, но когда мы занимаем отстраненную позицию по отношению к мыслям и наблюдаем за ними без желания каким-либо образом подавлять их или контролировать, просто позволяем возникать, ум иногда спонтанно сам по себе на некоторое время затихает и останавливается. И еще один вариант мыслительного процесса больше похож на фоновый шум, когда вы не можете распознать явные слова или образы. Где-то глубоко кипит работа ума, шестеренки вращаются, но вы не понимаете или же имеете лишь смутное представление о том, какова тема и содержание этого мыслительного процесса. Такой тип мышления можно назвать неявной обработкой. И это та досознательная или подсознательная активность ума, из которой возникают от мгновения к мгновению сознательные разговоры и картинки. Поскольку этот неявный процесс представляет собой распространяющуюся волну из множества быстрых и текучих подсознательных ассоциаций, обычно оказывается невозможно, да и не нужно, знать их конкретное содержание. Попытки отслеживать их подобны попыткам различить каждую каплю воды в облаке. Мы можем, однако, наблюдать макроскопическую волновую форму облака целиком, как оно ускоряется и замедляется, расширяется и сжимается, возникает и исчезает. Концепция неявной обработки может быть несколько сложной для понимания. Просто представляйте ее так. Когда ваш ум не находится в абсолютном покое, но вы не можете различить конкретное проявление мыслей в виде ясных внутренних слов или образов, значит, вы наблюдаете такую неявную обработку. Обычно, когда человек только начинает медитировать, он может четко отслеживать поверхностные сознательные мысли, которые выражаются в виде ясных образов и слов, особенно слов. По мере того, как уменьшается степень вовлеченности и забывания себя в мыслительном потоке, мы начинаем больше замечать промежутки тишины и покоя между мыслями, а также неявные процессы. Ум обладает фрактальной структурой, подобно растениям. Если мы срежем кроны высоких деревьев, то увидим промежутки между ними, а также более мелкую растительность. Неявную обработку можно описать еще как зародыши мыслей или досознательный процесс. Хотя он слишком быстротечен, чтобы наблюдать его конкретное содержимое, мы можем распознать его уровень активности, как он ускоряется и замедляется, становится более или менее интенсивным от момента к моменту. По мере того, как мы наблюдаем за волновыми свойствами этого процесса, позволяя ему просто делать свою работу, он постепенно разблокируется и становится все более текучим. Когда это происходит, глубинные уровни подсознательного мышления активизируются и становятся подобными энергетической волне. Это приводит к двум благоприятным эффектам. Во-первых, это высвобождает нашу интуицию, и новые прозрения возникают прямо из текучей структуры подсознательных процессов без необходимости обрабатывать их вначале на сознательном уровне. Во-вторых, процесс неявной обработки является, как правило, непрерывным, и в этом смысле наблюдать за ним даже проще, чем за словами и образами, поскольку слова и образы возникают более спорадически и мимолетно по своей природе. Мы можем направить наше внимание на непрерывный поток неявной обработки, что позволит переживать подобной волне вибрационную природу мышления. Разделяй и властвуй. В основе медитации внимательности лежит принцип «разделяй и властвуй». Как вы увидите, это исключительно важный навык в работе с болью. Вот его основная идея. Если вами овладело какое-либо сильное переживание, разделите его на составные части и отслеживайте то, как они возникают от мгновения к мгновению. Часто оказывается так, что с составными частями гораздо легче справиться по отдельности, и тогда общее переживание теряет свою силу. Никакое переживание не сможет вас ошеломить и поглотить до тех пор, пока вы способны разделить его на части, с которыми можете справиться. Разделяя опыт на части, мы делим эту силу, с которой она на нас давит. 100-килограммовый камень представляет собой сокрушающий вес, а с 4 камнями по 25 килограмм уже можно справиться, пусть и приложив определенные усилия. Этот принцип «разделяй и властвуй» можно применить к любому сенсорному переживанию. Например, силу, с которой нас захватывают мысли, можно существенно уменьшить через разложение мыслительного потока на внутренние звуки и внутренние образы. Силу, с которой нами овладевает то или иное болезненное ощущение, можно уменьшить, если разложить его на отдельные оттенки, физическое ощущение, эмоциональное состояние и так далее, подразделяя затем эти оттенки по зонам их локализации в теле. Само это выражение «разделяй властвуй» появилось у древних римлян, однако здесь я использую его в несколько ином контексте. Мы, разумеется, не пытаемся властвовать над мыслью, болью или любыми другими сенсорными феноменами. Что мы побеждаем таким образом, так это одержимость, фиксацию и неосознанность, которые заполняют собой наш сенсорный опыт. Когда мы их побеждаем, мы побеждаем внутренние страдания и властвуем над внешним объективным поведением, которое возникает в результате внутреннего страдания. Многие из нас оказываются порой захвачены негативными мыслями, такими как суждения о себе и других, ограничивающие представления, тревоги и навязчивые желания. Вы обнаружите, что если вы способны разделить подобные негативные мысли на составляющие их элементы, то оказывается возможным наблюдать за этими отдельными элементами из опасения, что они вами полностью завладеют. Ваши негативные привычки мышления теряют силу своей хватки. Они все более переживаются как облегчение и освобождение, идущее из глубины сознания, и все меньше как страдание на поверхности ума. Это катарсис в прямом смысле этого греческого слова – очищение. По мере того, как этот катарсис набирает силу, те причины, которые приводят к одержимости, фиксации и неосознанности мышления, постепенно прорабатываются. Вы обнаружите, что состояние бдительного покоя случается чаще и длятся дольше, просто потому, что вы убрали все то, что стояло на пути у этого естественного состояния. Вы начинаете ощущать то, что в Библии названо «миром», который превыше всякого ума. Что такое равностность? Равностность – это один из наиболее важных аспектов ума, который вы можете развить при работе с болью. Это фундаментальный навык для самоисследования и эмоционального интеллекта. Это глубокое и тонкое состояние, которое часто понимают ошибочно и путают с подавлением чувств, апатией и отказом от самовыражения. Слово «равностность» происходит от латинского «equus», что значит «сбалансированный», и «animus», что значит «дух» или «внутреннее состояние». Чтобы лучше разобраться в смысле этого понятия, давайте первым делом подумаем об обратном. Что происходит, когда человек теряет внутренний баланс? В физическом мире мы говорим, что человек потерял баланс, когда он падает в одну или другую сторону. По тому же самому принципу человек теряет внутренний баланс, когда впадает в одну из этих противоположных реакций. Подавление, когда возникает мысль или интересное ощущение, и мы пробуем справиться с ними через отрицание, подавление, закрепощение и напряжение. Идентификация, когда возникает мысль или интересное ощущение, мы фиксируемся на них, цепляемся за них и не даем им возникать, распространяться и уходить согласно их естественному ритму. Между подавлением с одной стороны и идентификацией с другой лежит третья возможность – состояние баланса, то есть равностность. Есть два способа развить равностность, уравновешенность и безмятежность. Мы можем или учиться намеренно создавать их, или распознавать те моменты, когда спонтанно входим в подобные состояния. Намеренное создание равностности в теле сводится в сущности к тому, что мы стараемся поддерживать длительное состояние расслабления во всем теле, в то время как через него проходят любые ощущения и чувства – приятные, неприятные, сильные, тонкие, физические и эмоциональные. Намеренное создание равностности в уме означает, что мы стараемся отпустить негативные суждения по поводу любых наших переживаний, замещая эти суждения любящим принятием и мягким пониманием того, что все происходит так, как и должно быть. Важно отметить, что мы именно отпускаем негативные суждения, когда они возникают, а не стараемся от них избавиться или подавить. Позвольте дать вам ясный пример того, как можно создать равностность в вашем теле и уме. Предположим, вы переживаете сильное болезненное ощущение в одной из частей тела. Обращая внимание на то, что происходит во всем вашем теле в этот момент, вы можете обнаружить, что у вас стиснуты зубы, напряжен живот, вы сжимаете кулаки и подтягиваете плечи. И каждый раз, когда вы замечаете подобное напряжение в теле, вы сознательно расслабляете их настолько, насколько можете. В следующий момент вы, вероятно, обнаруживаете, что напряжение снова возникает в какой-либо части тела. И тогда снова мягко расслабляете это напряжение, насколько возможно. Если некоторые области не удается расслабить сколь-либо ощутимым образом, вы просто стараетесь принять эти ощущения напряжения и наблюдаете за ними. Когда вы поддерживаете таким образом состояние расслабления во всем теле, вы, возможно, начнете замечать тонкие оттенки ощущений, растекающихся от локальных болезненных зон через все тело. Это те ощущения, которые раньше были замаскированы напряжением. Теперь, когда они открылись, постарайтесь подойти к ним с чувством принятия и неосуждения. Наблюдая за ними с мягким пониманием того, что все происходит так, как и должно происходить, позволяйте им танцевать свой танец и течь сквозь ваше тело так, как они того хотят. Распознавать спонтанное проявление равностности даже еще более важно, чем уметь создавать ее намеренно. Каждый из нас входит время от времени в подобные состояния уравновешенности и безмятежности. Если мы внимательны к тем моментам, когда это происходит, и используем их как возможность исследовать природу равностности, то они будут случаться чаще и длиться дольше. Скажем, вы работаете с физическим дискомфортом и в какой-то момент замечаете, что хотя уровень дискомфорта сам по себе никак не изменился, он, кажется, беспокоит вас меньше. Проведя исследование, вы осознаете, что спонтанно вошли в мягкое состояние, когда все так, как должно быть. Если вы внимательны к подобным состояниям и изучаете их каждый раз, когда они возникают, вы тренируете ваше бессознательное, обучая его производить их чаще. Культивация навыка равностности опровергает распространенное представление о том, что нельзя гнаться за двумя зайцами. Когда вы применяете этот навык в работе с неприятными ощущениями, они текут по телу с большей легкостью и, как следствие, причиняют меньше страданий. Когда вы применяете равностность к приятным ощущениям, они также начинают течь более свободно и, как следствие, приносят более глубокое удовлетворение. Таким образом, один и тот же навык позитивно влияет на обе грани спектра наших ощущений. Отсюда следующее уравнение. Боль, умноженная на равностность, равняется психодуховное очищение, равняется удовольствие, умноженное на равностность. Более того, когда любые чувства переживаются равностно и беспристрастно, они перестают искажать поведение и быть его движущей силой и восстанавливают свою законную функцию мотиваторов и направляющих. Поэтому равностность играет важную роль в изменении разного рода негативного поведения, такого как злоупотребление алкоголем и другими наркотическими веществами, компульсивное переедание, насилие и так далее. Равностность совершенно не похожа на апатию. Равностность предполагает невмешательство в естественный поток субъективных ощущений, тогда как апатия означает безразличие контролируемому результату объективных событий. Поэтому, несмотря на кажущуюся схожесть, на самом деле равностность и апатия являются противоположными состояниями. Равностность высвобождает внутреннюю энергию, которую можно пустить на эффективное взаимодействие с внешними ситуациями. По определению, равностность предполагает радикальное позволение чувствовать, а значит, является противоположностью подавления. Что касается внешнего выражения чувств, то поскольку внутренняя уравновешенность дает нам свободу выбора внешнего выражения, мы можем действовать исходя из того, что будет уместно в конкретной ситуации. Новые отношения к боли. Оттенки боли. Теперь, когда я предоставил вам описание медитативного опыта и определил некоторые ключевые понятия, такие как равностность и принцип «разделяй и властвуй», давайте посмотрим, как мы можем применить это знание напрямую к работе с болью. Боль ощущается нами через множество разновидностей и оттенков. Жжение, ломота, стреляющая, пульсирующая и ноющая боль, зуд и тошнота – все это примеры различных подвидов боли. Можно ощущать несколько таких оттенков боли одновременно, а один конкретный тип боли может иметь разную интенсивность. Например, ломота в теле может варьироваться от мягкой до обморочной степени интенсивности. Метод «наблюдаем за болью и раскрываемся ей навстречу» работает с любыми типами болезненных переживаний, вне зависимости от их оттенка, интенсивности и причин. Именно это делает данный метод таким необыкновенным и мощным. Что я имею в виду, когда говорю, что метод работает? Существует два позитивных следствия практики этого метода. Во-первых, он уменьшает страдания, идущие от конкретной боли, которую вы испытываете. Во-вторых, это очень важный момент. Работа с болью таким способом ускоряет ваше личное развитие, растворяет психологические и духовные блоки и зажимы, глубоко и навсегда очищая самую сущность вашей души. Можно сказать, воспользовавшись термином из христианской традиции, что ощущение боли перестает быть адом, то есть бессмысленным страданием, и превращается в чистилище, то есть такое очищение, которое открывает путь к прямой встрече с духовным источником. В результате подобного очищения вы будете все сильнее чувствовать единство и связь со всем миром. Уменьшатся негативные эмоции, такие как гнев, страх, тоска и чувство вины. Появится ощущение счастья, независящего от ваших обстоятельств. Постепенно станут пропадать ограничивающие условия и отпечатки прошлого. С этой трансформацией сознания связано одно чувство, которое я называю вкусом очищения. Это то благое чувство, которое возникает от переживания болезненных ощущений искусным образом. Когда у вас развивается вкус к этому состоянию очищения, то даже самая жуткая боль оказывается осмысленной. Страдание будет уменьшаться, пока в конечном итоге его полностью не заслонит радость очищения. Именно это я подразумеваю под погружением в боль. Даже если вы ощущаете невероятно сильную боль, но вам удается погрузиться в нее и раскрыться ей навстречу, то в этом состоянии вы можете потерять чувство «я» и пережить прямое соединение с духовным источником. Применять внимательность к работе с болью может быть очень непросто. Вначале вам может недоставать концентрации. Ваше внимание будет постоянно блуждать, и вам придется вновь и вновь возвращать его обратно. Однако, как и с любым другим упражнением, навык нарабатывается практикой и временем. Так что будьте терпеливыми, и при попытках ума блуждать просто раз за разом возвращайтесь к своей технике медитации. Вы сможете ясно понять, что я имею в виду, когда говорю о внимательности в отношении своих телесных ощущений, из следующего упражнения. Закройте глаза и позвольте телу расслабиться и успокоиться. Выберите одну область в теле, где вы переживаете достаточно сильную боль. Постарайтесь ясно почувствовать размеры и форму болезненной области. Она длинная, круглая, треугольная или какой-то иной формы? Она плоская, как блин, или у нее есть объем, трехмерность? Она вся одинаковая, или в ней присутствует место большей или меньшей интенсивности ощущений? Какие в этой области боли границы, четкие или размытые? Расходятся ли от нее волны через все тело, или она абсолютно изолирована? Теперь у вас складывается гораздо более точное и ясное понимание болезненного ощущения. Далее наблюдайте еще более внимательно, как если бы эта боль была полноценным живым существом, например, ящерицей, сидящей на стене. Когда и как это живое существо будет двигаться? Изменятся ли его границы? Оно станет сильнее или слабее? Сместится ли его центр? Некоторое время тщательно наблюдайте и отмечайте, как боль будет меняться каждые несколько секунд, пусть и едва заметным образом. Каждый раз, когда боль как-либо меняется, расслабляйте все ваше тело и ум, погружаясь еще глубже, и просто наблюдайте за ней без всяких оценочных суждений. Вы сделали свой первый шаг в развитии навыка внимательности. Действительно, иногда боль может стать интенсивнее, когда вы направляете на нее фокус своего внимания. Это, однако, лишь временное явление. Если вы сможете просто быть с ней, страдание зачастую естественным образом растворяется после такого временного ухудшения. Как боль становится страданием? Если вы хотите понять, как боль становится страданием, вам нужно вначале узнать глубинную правду о природе страдания. Большинство людей приравнивают страдание к боли. Но на самом деле страдание – это производное от двух переменных, а не только от одной. Давайте снова воспользуемся метафорой. Площадь прямоугольника является производной от двух переменных – высоты и длины. Если вы удвоите длину, вы удвоите и площадь, хотя высота останется той же самой. Если вы понизите высоту до нуля, площадь также станет равной нулю, вне зависимости от того, насколько длинным был изначально прямоугольник. По тому же самому принципу страдание является производной от двух переменных, собственно боли, а также степени нашего сопротивления этой боли. Что я подразумеваю под сопротивлением? Сопротивление может возникать и в теле, и в уме, и быть как сознательным, так и бессознательным. Сознательное сопротивление в уме принимает форму суждений, желаний, проекций, страхов. Я ненавижу боль. Я больше не могу выносить эту боль. Когда она уже закончится? Сознательное сопротивление в теле принимает форму напряжения и удерживания. Вы можете чувствовать боль в ногах, но напрягать при этом скулы, сдерживать дыхание, вероятно, даже деревенеть всем телом, не позволяя боли распространяться и циркулировать. Что касается бессознательного сопротивления, то у нас по определению нет возможности его контролировать, поскольку оно происходит ежемоментно на глубоком досознательном уровне нейронных процессов. Тем не менее, тщательное наблюдение за болью позволяет бессознательному постепенно отвыкать от его привычки к сопротивлению. Поэтому практика внимательности зачастую включает намеренную фокусировку нашей осознанности на боли. В формуле «страдание равняется боли, помноженной на сопротивление» мы можем обнаружить и плюсы, и минусы. Плюс в том, что никто не должен больше страдать, по крайней мере в теории, поскольку сопротивление можно сильно уменьшить и в конечном итоге даже свести к нулю, благодаря упражнениям, подобным тем, которые предлагаются в аудиоприложении к этой книге. Когда фактор сопротивления становится равным нулю, страдание также обнуляется, вне зависимости от того, насколько сильной может оставаться боль. Каков же минус? Во многих случаях сопротивление растет, если болезненные ощущения не проходят. И даже если сама боль остается неизменной, испытываемое страдание становится невыносимым, ведь сопротивление стало настолько сильным. Более того, согласно нашей модели, даже небольшая боль может вызвать жуткое страдание, если вы сопротивляетесь ей изо всех сил. Например, часто причиной этого страдания, которое лежит в основе многих видов компульсивного поведения, вроде злоупотребления алкоголем, является тонкая неявная боль, которая встречается с мощным подсознательным сопротивлением. При работе с болью обращайте внимание на любые неявные аспекты. Они могут оказаться очень значимыми. Принятие – это не безразличие. На этой стадии нашего обсуждения я хочу прояснить два момента, в которых наблюдается сильная путаница. Во-первых, очень важно понимать, что когда мы перестаем сопротивляться субъективному потоку болевых ощущений, мы не перестаем при этом сопротивляться объективному источнику боли. Другими словами, принятие боли совершенно не предполагает пассивной капитуляции перед лицом физического недуга или болезненных обстоятельств, порождающих боль. Наоборот, когда вы начинаете все более и более умело раскрываться навстречу вашему дискомфорту, та энергия, которая расходовалась на борьбу с болью, теперь может быть высвобождена и перенаправлена на борьбу за выздоровление и возможность полноценно жить, невзирая на боль. То есть вы ни в коем случае не сдаетесь объективной ситуации вашей болезни, но стараетесь сдаться субъективным ощущениям, которые эта болезнь вызывает. Это уменьшает ваше страдание и повышает вашу энергию. Второй момент связан с тем, что хотя страдание уменьшается с падением сопротивления, сама по себе боль может остаться, сохраняя за собой свою естественную функцию предупреждать и мотивировать. Другими словами, иногда бывает необходимо чувствовать боль, но нужды страдать нет никогда. Боль информирует и мотивирует, тогда как страдание обуславливает и искажает. Боль, которую мы переживаем искусным образом, приближает нас к духовному источнику, а страдание отчуждает нас от него и от других людей. Страдание омрачает совершенство этого момента, тогда как боль, переживаемая умело, и есть совершенство этого момента. Боль без страдания. Большинство людей воспринимает идею боли без страдания как оксюморон, как противоречие в терминах. Они не могут вообразить, как можно испытывать боль и не страдать. Болит? Да. Является ли это проблемой? Нет. Людям сложно понять это, потому что они никогда не испытывали чистую боль, то есть боль без сопротивления. Поскольку большая часть нашего привычного сопротивления боли начинается еще на уровне нейронных процессов, то к тому моменту, когда мы начинаем испытывать волны боли сознательно, бессознательное сопротивление уже успевает превратить их в страдания. В общем, большинству из нас не знакомо переживание чистой боли, а то, что мы обычно называем болью, является сочетанием боли и сопротивления. Замечу в скобках, что большинству людей незнакомо и переживание чистого удовольствия. То, что люди называют удовольствием, на самом деле является сочетанием удовольствия и цепляния, привязанности к этому удовольствию. Подобно тому, как сознание очищается переживанием боли без сопротивления, оно очищается и переживанием удовольствия без цепляния. Отпуская сопротивление боли и освобождаясь от цепляния за удовольствие, мы практикуем обе грани равностности и безмятежности. Добавлю еще несколько слов о том, что такое сопротивление. У нашей нервной системы существуют встроенные механизмы создания и передачи болевых сигналов. Эти механизмы – просто часть нашего тела, как руки или ноги. Предоставленные сами себе, они функционируют спонтанно и безусильно в потоке природы, словно ветер, шумящий в ветвях деревьев, или круги, расходящиеся по озерной глади. Работа этих механизмов заключается только в одном – когда их стимулируют, они производят некую энергетическую волну, которую люди называют болью. Но в результате долгого процесса обуславливания люди создали другую часть себя – сопротивление. Сопротивление противодействует этой энергетической волне, сражается с ней, пытается обратить ее вспять. Таким образом, глубоко внутри нашего существа происходит жестокий конфликт. Настоящая гражданская война между двумя частями одной и той же системы. Эта война рождает напряжение, называемое страданием. Оно будет продолжаться, пока не прекратится стимуляция болевых механизмов, либо пока не исчезнет сопротивление. Поскольку страдание является результатом конфликта двух частей вашей сущности, вполне очевидно, что существует глубокая связь между тем, что мы постепенно обучаемся переживанию боли без страдания, и тем, что мы становимся все более целостными, уменьшая внутренний конфликт. Согласно этому взгляду, сопротивление представляется чем-то вроде внутреннего трения, когда система стачивается сама об себе. Это похоже на трение в механических агрегатах, например, в автомобиле. Если в двигателе не хватает смазки, то поршень начинает тереться о цилиндр, что приводит к нежелательным последствиям. Увеличивается расход топлива, происходит лишний нагрев и, возможно, даже деформация двигателя. Сходным образом сопротивление и боли создает лишние страдания и расходует физическую и психологическую энергию. Более того, она может деформировать ваше восприятие и поведение. Искажения восприятия и поведения могут стать существенной частью тех ужасов, которые приносят с собой болезнь. Если боль не проходит или является хронической, человек может стать совсем на себя не похожим, отдалиться от друзей и семьи. По счастью, существует несколько эффективных способов решения этой проблемы. Во-первых, следует помнить, что именно из-за страдания мир начинает казаться таким мрачным, а мы становимся сами на себя непохожими. Бог или природа совершенно не желают, чтобы мы страдали, лишь чтобы иногда чувствовали боль. По мере обучения внимательности и уравновешенности эти искажающие эффекты проходят. Во-вторых, будьте готовы прощать себя и других снова и снова, Вам дали большое домашнее задание. Слава Богу, вам не нужно сдавать работу прямо сейчас, и от вас никто не ждет, что вы сделаете ее идеально безупречно с первого же раза. Неважно, сколько раз вы отклонитесь от пути. Важно то, что вы всегда возвращаетесь на него. Третье. Помните о непостоянстве. Периоды такого искажения восприятия и поведения не длятся вечно. Как говорится в Библии, и это тоже пройдет. Наконец, вы можете пользоваться помощью отдельных людей или организаций, которые будут оказывать вам поддержку, давать обратную связь и возвращать вас к реальности в тех случаях, когда ваше восприятие увязнет в субъективном страдании. Боль и очищение. Многие мировые духовные традиции включают практику аскетизма, что означает духовное очищение через намеренное переживание дискомфорта. Примерами аскетизма могут служить такие практики, как ношение волосиницы и самобичевание в христианской Европе или пляск солнца, поиск видений и ритуальной бани у американских индейцев. Пляска солнца является, вероятно, самой зрелищной из современных духовных практик индейцев. Она зародилась среди племен Великой Равнины, но за последние несколько десятилетий распространилась на все Соединенные Штаты и Канаду. Сложно поверить, что кто-то может сознательно пойти на подобную интенсивность и длительность переживаний, происходящих во время этой церемонии. Она предполагает пляску в течение 4 дней без перерыва, иногда при жаре выше 35 градусов, с протыканием тела металлическими штырями и крюками, без еды, питья и любых веществ, способных изменить сознание. Вы можете усомниться в физической возможности вынести что-то подобное. Однако тысячи индейцев, мужчины, женщины и дети, практикуют этот ритуал каждое лето, сознательно и с радостью. Если вы не индеец, то вам, скорее всего, не удастся увидеть эту необыкновенную церемонию очищения, хотя ее версия появляется в фильме Ричарда Харриса «Человек по имени Конь». Еще один пример подобных практик, которые показали в документальном фильме во время открытия Олимпиады в Нагано, потряс телезрителей всего мира. Это был фильм о монахах-марафонцах из монастыря на горе Хиен около Киото, древней столицы Японии. Эти монахи практикуют то, что можно назвать духовным ультрамарафоном, который, подобно пляске солнца, кажется практически невозможным. Но, как и пляску солнца, эту практику выполняют осознанно и с радостью, поскольку она позволяет достичь очищения на благо служения другим людям. Монахи дают обет провести 12 лет в затворничестве на этой горе. В течение всего этого периода, каждую зиму 100 дней подряд, они совершают ежедневное паломничество вниз с вершины горы до города Киото и затем возвращаются обратно на вершину. Во время паломничества они поют мантры и совершают служение в каждом святилище и храме по пути, и пытаются поддерживать духовное единение с каждым встречным деревом и камнем. Вся дорога туда и обратно занимает около 20 часов, оставляя лишь несколько часов на сон, после чего все повторяется снова. Монахи совершают такое 100-дневное паломничество каждую зиму на протяжении 12 лет их затвора. Вдобавок дважды за этот 12-летний период они выполняют 9-дневную медитацию. Это значит, что на протяжении 9 дней они непрерывно сидят в медитации без движения, сна, еды и питья. Когда я жил в Японии, мне посчастливилось встретиться с одним таким монахом-марафонцем, пожить в его монастыре, пообщаться с ним, увидеть то, как он проводит свои дни. Он рассказал мне, что прежде чем он смог превзойти боль, Его ноги иногда болели так, что он мечтал отсечь их мечом. Когда я впервые встретился с ним, я недоумевал, как кто-то может сознательно подвергнуть себя подобному тяжелому испытанию. Но когда я начал жить в его монастыре и наблюдать за его ежедневными делами, ответ стал очевиден. Что человек делает со своим временем после 12 лет экстремальной аскетической практики? Ответ прост. Познав на своем опыте то, что находится за пределами физической и эмоциональной боли, он проводил дни, помогая другим добиться того же. Люди поднимались в монастырь из Киото с различными жизненными проблемами – разбитые отношения, убежавший ребенок, алкоголизм, депрессия, физическая немощь и так далее. И он просто был там для них. Они беседовали с ним, и от того, что и как он говорил, они получали утешение, поддержку и силы жить дальше. Возможно, вам будет интересно узнать, через какие состояния проходит человек, который сидит в течение 9 дней без еды, питья и движения. Тот монах сказал мне, что действительно сложными были только первые 2 дня, и по прошествии 2-го дня оставшиеся дни были уже не так тяжелы, потому что он нашел другую сторону. Вы можете посчитать, что экстремальные случаи пляски солнца и монахов-марафонцев имеют мало общего с людьми, живущими в современном мире. Но дело в том, что даже со всеми нашими болеутоляющими и прочими лекарственными средствами и медицинскими технологиями, каждый из нас вполне может оказаться в ситуации интенсивных и продолжительных переживаний, сравнимых с переживаниями тех шаманов и аскетов. К примеру, когда мой отец умирал от рака легких, он постоянно находился в состоянии гипервентиляции, и на протяжении 7 дней он ничего не ел и не спал, медленно задыхаясь. Однозначно, это не менее сильное переживание, чем любые сознательные испытания, которым подвергают себя аскеты. Я рассказываю вам все это за тем, чтобы подчеркнуть тот факт, что даже в самых экстремальных случаях интенсивной и продолжительной боли возможно не только превзойти ее, но и процветать. А разумеется, если понимать аскетические практики неправильно, то они могут превратиться в пищу для эгоизма с одной стороны и выражение мазохистской ненависти к самому себе с другой. Верно понятые, они могут инициировать любящий и мягкий процесс принятия себя. Я попробую прояснить, как это работает. Точно так же, как боль, помноженная на сопротивление, равняется страданию, боль, помноженная на принятие, есть духовное очищение. Из этого следует 2 важных вывода. Во-первых, если в случае сильной боли вы способны на хотя бы небольшую долю принятия, то процесс очищения продолжается, и боль оказывается осмысленной и продуктивной. Во-вторых, даже небольшая боль может принести чувство глубокого очищения, если ваша внимательность и равностность достаточно сильны и развиты. И хотя вы можете никогда не практиковать что-либо по интенсивности схожее с ритуалами христианских аскетов или индийских духовных воинов, вы можете пережить сравнительно глубокое очищение, если привнесете необычайную степень открытости в обыкновенные небольшие боли и проявления дискомфорта в своей повседневной жизни. Более того, когда вы ясно понимаете, что боль, помноженная на уравновешенность, рождает процесс психодуховного очищения, вы можете концептуально переосмыслить боль. Вы оказываетесь способны увидеть боль как что-то святое, как ваш персональный монастырь или священную церемонию. Особенно важно осознавать боль как естественный монастырь или ретрит для духовного роста тем, кто испытывает хроническую боль. Медитация внимательности включает 2 элемента. Открытость к боли и способность внимательно ее изучать. Открытость к боли ускоряет процесс духовного очищения, а тщательное наблюдение приводит к глубоким прозрениям. Эти прозрения похожи на бриллиант со множеством граней. Я хочу коротко затронуть сейчас одну такую грань, тот аспект прозрения, который называется непостоянство. Прозрение в непостоянство. Иногда я задаю своим студентам странный вопрос, имеющий множество вариантов ответа. Движутся ли горы? Возможные ответы «да», «нет» и «это зависит от». Это зависит от того, насколько внимательно и терпеливо вы наблюдаете за горами. Конечно, на обычной шкале времени и пространства горы выглядят достаточно незыблемыми. И в самом деле гора является излюбленной метафорой постоянства. Но если смотреть на них под микроскопом, даже горы предстают перед нами бурным танцем энергии. Вибрирующие молекулы состоят из еще более быстро вибрирующих атомов, которые состоят из еще более быстро вибрирующих элементарных частиц и так далее. И с другой стороны, если наблюдать за горами через века, словно в суперзамедленной съемке, то горная гряда будет похожа на волнующуюся поверхность океана или колышущуюся протоплазму. Сходным образом боль может ощущаться как что-то незыблемое и постоянное, подобно горе. Но по мере роста терпения и способности к наблюдению, вы сможете распознать в ней аспекты изменения или непостоянства. Каждые несколько секунд ощущение боли меняет форму или позицию, становится сильнее или слабее, расширяется, сжимается и циркулирует. В конечном итоге вы можете прийти к пониманию, что даже самая жуткая боль состоит на самом деле из вибрирующих частиц чистой энергии. В этот момент не только боль, но и все чувство страдающей личности растворяется и становится частью безусильного и освежающего потока природы, словно круги, расходящиеся по поверхности пруда. По мере углубления прозрения в непостоянство, вы начнете видеть, что все ощущения, которые поначалу кажутся плотными и постоянными, оказываются на самом деле гибкими, вибрирующими, пористыми и прозрачными. С этим пониманием ваше знание себя и мира претерпевает выдающийся и вдохновляющий сдвиг перспективы восприятия. Это похоже на некоторые сдвиги парадигм в современной физике, когда оказалось, что материю можно воспринимать как энергию, а твердые частицы можно воспринимать как вибрирующие волны. По этой аналогии ваше материальное тело можно ощутить полем энергии, а чувство ограниченного плотного «я» может раствориться и стать волной, как волна может пережить единство со всем мирозданием. Вы становитесь духовными в том буквальном смысле, который заложен в словах «дыхание» или «ветер», то есть чем-то эфемерным, лишенным плотной субстанции, но при этом ощутимо мощным. Подведем итог. Как только в теле возникает боль, ум начинает искать способы ее облегчения. Если вы поняли мою идею, то уже знаете, что существует два типа облегчения боли, и оба они могут быть уместны. Есть временное или условное облегчение, которое приходит, когда какая-либо конкретная боль исчезает. И есть постоянное или безусловное облегчение, которое приходит через переучивание или практическое изменение вашего отношения к боли и какой-либо конкретной, и к боли как таковой. И если вам сложно достичь временного облегчения, то я приглашаю вас поскорее начать энергичные поиски постоянного и безусловного облегчения страданий. Практические советы по работе с болью. В предыдущих главах я показал вам базовый подход к тому, как медитировать с болезненными ощущениями. Этот подход сводится к тому, что если получится наблюдать за болью с достаточной внимательностью и терпением, то оно может ускорить духовное прозрение и подарить эмоциональное очищение. Теперь я хочу рассмотреть несколько конкретных, часто возникающих вопросов и затем дать краткое введение в 5 техник медитации, с которыми мы будем работать. Потерянное время. Люди часто сожалеют о том, что болезнь забирает время, отнимая его от жизни, мешая полноценно участвовать в значимых делах, будь то работа или отдых. И действительно, то время, которое у нас отнимают болезни и боли, оказывается просто потерянным, если не понимать, как можно использовать эту ситуацию для собственного развития и очищения сознания. По счастью, мы можем переосмыслить значение того времени, которое мы проводим с болью и болезнями. Если природа дала вам столько боли, что вы не можете заниматься ничем другим, кроме как находиться с ней, то в этом содержится явное послание. От вас и не ожидают ничего иного. Другими словами, если вы проводите какое-то время, пусть даже и весьма длительное, просто ощущая боль, то именно таково ваше подлинное призвание в данный момент в глазах Бога или природы. Если вы прикладываете при этом хотя бы небольшое усилие по очищению и эволюции сознания, искусно присутствуя в своей боли, то вы занимаетесь осмысленным и важным делом. Когда вы работаете, то позитивным следствием этой работы для вас является зарплата, а для других – товар или услуги. Когда же ваша работа болеть, то зарплатой будет трансформация вашего сознания, а услугой другим – ваш пример, источник надежды и вдохновения. Ваши друзья и родные будут рады тому, что в результате работы над собой вы станете обновленной и улучшенной версией себя прежнего. Представьте себе самую тяжелую ситуацию. Боль настолько сильна, что человек может лишь лежать в кровати, практически ни с кем не видясь, без надежды на улучшение. Возможно, этот человек умирает. Вы можете посчитать, что даже если медитация способна помочь такому человеку справиться с болью, никакого более широкого воздействия на человечество эта ситуация в любом случае не окажет. Это, однако, не обязательно так. Некоторые ученые заявляют о существовании морфогенетических полей, хотя эта теория еще нуждается в проверке и подтверждении. Иногда об этом и говорят, как об эффекте сотой обезьяны. Согласно этой теории, если один человек сделает что-то ранее недостижимое, с этого момента и другие люди смогут легче выполнить это действие. Даже изолированный от всего мира человек, который работает на очищении своего сознания с помощью болезни, в каком-то смысле делает это более легкой задачей для всех страдающих людей. Воистину ценное и значимое дело. Плавление и застывание. Теперь я хочу обсудить феномен плавления и застывания. Иногда в процессе наблюдения и раскрытия к боли вы можете ощутить, как боль смягчается. Порой она смягчается лишь немного, перетекая, словно густая патока или лава. В иной раз она может стать довольно текучей и вибрирующей, расширяясь и сжимаясь, подобно амебе, или даже рассыпаться потоком пузырьков шампанского и тонких энергий, окатывающих вас, словно из пульверизатора. Если это случается, просто наслаждайтесь этим ощущением и фокусируйтесь на вибрациях и волнах, позволяя им делать вам массаж, расслаблять вас, уносить в пространство мира и покоя. Если заниматься практикой внимательности достаточно регулярно и делать это продолжительное время, подобные переживания непостоянства будут возникать чаще. Очень важно, однако, не делать из этого цель вашей медитации. Единственная ваша цель – как можно внимательнее наблюдать за болью и раскрываться навстречу этому опыту. И тогда, вне зависимости от того, чувствуете ли вы сознательно какие-либо изменения в болезненных ощущениях в этот момент, вы помогаете естественному процессу вашего очищения и эволюции. В ходе этого очищения боль может плавиться и течь, но может и снова застыть и затвердеть на какое-то время. В результате медитации боль даже может усиливаться на короткое время, перед тем, как вы почувствуете стабильную трансформацию. Когда ощущение боли начинает течь, вы думаете, что медитация работает, что налицо прогресс в практике. Но когда боль снова застывает, вам может показаться, что медитация не работает, или вы делаете что-то не так. Всегда помните определение успешной медитации. Успешной медитацией считается любая медитация, которую вы выполнили. Сознание – это многоуровневая структура, похожая строением на Землю, где более древние ископаемые находятся на более глубоких слоях. Когда вы встречаете вашу боль с ясностью и открытостью, она начинает работать как проводник или тоннель к глубочайшим слоям вашего подсознания. Когда очередной слой психологических блоков поднимается на поверхность сознания, он может вызвать временное затвердевание и усиление боли. Постарайтесь открыться этому процессу и продолжайте тщательно наблюдать, отпуская любое намерение избавиться от боли. Наиболее быстрый способ пройти сквозь боль и растворить ее, и это часть ироничного замысла природы, заключается в том, что мы должны продолжать наблюдать ее без малейшего желания как-либо изменить ситуацию. Таким образом, если боль начинает плавиться, а затем снова затвердевает, помните, что происходящее вовсе не означает регресс в практике. Это просачивается на поверхность более глубинные блоки. Возможно, вам придется пройти через множество циклов размягчения и застывания. Выдающийся поэт Томас Элиот, бывший также христианским мистиком, красочно описал эту грань духовного пути в своем стихотворном цикле «Четыре квартета». Он сказал: «Сила души оживает меж таянием и замерзанием». Где и когда медитировать? Меня иногда спрашивают, сколько часов в день я провожу в медитации. Конечно, имеется в виду количество часов, проведенных сидя в формальной медитации на подушке. Я отвечаю: обычно около часа в день. Но часто мне хочется сказать, когда получается, я медитирую 24 часа в сутки. Иными словами, медитация выполняется не только во время формальной практики, когда мы сидим на подушке, но и во время любой повседневной активности. Полезны оба эти типа практики. Если фокусом вашей медитации являются болезненные ощущения, то вы можете медитировать всякий раз, когда их ощущаете. Ведь если вы наблюдаете за ними и раскрываетесь им навстречу, то вы по определению медитируете. Если болезненные ощущения сопровождают вас постоянно, то у вас появляется отличное напоминание и мотивация находиться в состоянии медитации все то время, когда вы не спите, подобно монахам и монахиням, проходящим интенсивные тренировки в монастыре. В этом смысле боль становится нашим союзником. Разумеется, нужно достаточно долго практиковать, чтобы успешно медитировать на боли во время выполнения любых других дел в течение дня. Вначале даже тихая медитация в уединении может показаться сложным занятием. Но по мере того, как состояние концентрации будет становиться привычным, вы сможете поддерживать медитацию даже в потоке дел. Постарайтесь освободить небольшой период для формальной практики в вашем ежедневном расписании, возможно, полчаса каждое утро. Конечно, если ваша боль мешает вам заниматься чем-то еще, то вы можете выполнять формальную медитацию по несколько часов в день. Вы можете делать это, сидя на стуле, на полу или лежа. Перед каждой сессией формальной практики убедитесь в том, что вас никто не побеспокоит. Выключите телефон и объясните близким и друзьям, что на короткое время вы хотите побыть одни. Медитация – это состояние, соединяющее расслабление и бдительность. Если вы медитируете сидя, старайтесь держать спину по возможности прямо. Это позволит вам оставаться бдительными. Если вы медитируете лежа, вам потребуется очень сильное намерение не давать уму отключаться и засыпать. Если почувствуете даже небольшую сонливость, сразу открывайте глаза и продолжайте медитацию с расфокусированным зрением, как если бы вы смотрели в бесконечность, не фокусируясь ни на чем конкретно. Это позволит вам оставаться бдительными и сознающими. Самый важный момент формальной медитации наступает тогда, когда вам нужно вставать и переходить к выполнению бытовых задач. Ваша способность поддерживать состояние медитации в течение дня, и значит возможность снизить страдания, которые причиняют боль, будет напрямую зависеть от того, как вы справитесь с этим переходом. Вместо того, чтобы думать, медитация закончилась, теперь я займусь тем-то и тем-то, сформулируйте следующие намерения. Я стал несколько более спокойным и собранным. Теперь моя задача – постараться сохранять это состояние. Сделайте этот переход постепенным. После того, как вы закончили формальную практику с аудиомедитациями, прилагающимися к этой книге или самостоятельно, медленно встаньте и постойте несколько минут, старайтесь поддерживать состояние сосредоточенности. Пройдитесь по комнате и проверьте, насколько сосредоточенность и покой сохраняются в движении. Затем переходите к таким простым делам, не требующим особых размышлений, как мытье посуды. Постарайтесь выполнить эту задачу, сохраняя состояние медитации. Наконец, переходите к любым сложным делам, запланированным на этот день. Если в течение дня вы станете сильно волноваться или страдать от болезненных ощущений, просто прервитесь на несколько минут, отложив все дела в сторону, и выполните, сидя или лежа, короткую, но качественную мини-медитацию с тем, чтобы вновь заземлиться. Повторите это столько раз, сколько потребуется. Комбинация ежедневной получасовой формальной практики и частых мини-медитаций на протяжении дня постепенно позволит вам сохранять состояние глубокого покоя и высокой концентрации существенную, если не большую часть дня. Потеря сознания. При очень сильной боли вы можете ощутить, что теряете сознание. В таком случае ложитесь и откройтесь этому переживанию. Старайтесь продолжать свою медитацию в процессе потери сознания. Со временем вы сможете поддерживать бдительность и уравновешенность на протяжении всего этого процесса. И тогда обморок будет для вас опытом глубокой медитации. Вы почувствуете, что вышли за пределы тела и превзошли страдания. Согласен, идея об осознанной потере сознания может звучать странно и пугающе. Вероятно, потребуется немного попрактиковаться, прежде чем вы действительно сможете отпустить сопротивление и сдаться обмороку. Постепенно вы узнаете, что в этой ситуации нет абсолютно ничего такого, чего стоило бы бояться. До тех пор, пока вам удается поддерживать высокий уровень внимательности и открытости. Вторичные ощущения. Теперь обратимся к такому явлению, как вторичное ощущение. Вдобавок к основному болезненному ощущению, у вас могут быть и другие переживания, такие как жар, тошнота, слабость, взвинченность, дрожь, судороги, панические и прочие состояния. Возможно, вы чувствуете себя так, словно насекомые ползают по вашим венам, или вы готовы выпрыгнуть из кожи, или все ваше тело словно зудит изнутри. Возможно, вы ощущаете напряжение или давление во всем теле. Поступите с этими вторичными ощущениями так же, как вы поступаете с основным ощущением боли. Тщательно изучайте их и раскрывайтесь им навстречу. Более того, приветствуйте их и цените, ведь они составляют важную часть процесса очищения. Часто они являются телесной памятью о недопереваренном опыте прошлого, который таким образом поднимается на поверхность. Ваше переживание физической боли активирует тонкую память тела о болезненных эпизодах в прошлом, как физических, так и эмоциональных. И до тех пор, пока вы не сможете их отчетливо идентифицировать и раскрыться им навстречу, они будут лишь усиливать дискомфорт и усугублять ваши страдания от той боли, которую вы испытываете. Все, что вам нужно делать – наблюдать за этими вторичными ощущениями и открываться им точно так же, как вы делаете это с основным болезненным переживанием. Благодаря этому создаются оптимальные условия, в которых ваше бессознательное сможет постепенно разгружать себя. На протяжении многих лет эта тонкая телесная память постоянно и незаметно для вас присутствовала в вашем бессознательном, искажая каждый момент вашего существования. Теперь, когда вы начинаете чувствовать ее насквозь, вы обнаруживаете, что с каждым новым моментом жизнь становится все более легкой и наполненной. Справляемся с эмоциями. Физическая боль часто провоцирует эмоциональную реакцию, которая может быть весьма интенсивной. Наиболее распространенные типы эмоциональной реакции можно разделить на четыре категории. К первой категории принадлежат эмоции страха, варьирующиеся от легкого волнения до парализующего ужаса. Вторая категория – эмоции гнева, от слабого раздражения до братоубийственной ярости. Третья – эмоции грусти, простирающиеся от легкой меланхолии до глубочайшей депрессии. Эта категория включает и такие эмоции, как скорбь и жалость к себе. Наконец, к четвертой категории принадлежит стыд, в своей слабой форме выражающийся как смущение и застенчивость, а в сильной – как унижение и жуткий стыд. Ко всем подобным эмоциям мы можем применить те же принципы внимательности, что и к физической боли. Важно помнить, что эмоции состоят, как правило, из идей в голове и ощущений в теле. Используя принцип «разделяй и властвуй», идеи можно разложить на ментальные образы и внутренний диалог, а ощущения – на локализации и оттенки. Затем с этими отдельными компонентами можно работать в индивидуальном порядке, пока они не превратятся в поток и не начнут растворяться. Знакомимся с аудиомедитациями. Работа с болезненными ощущениями с помощью медитации чем-то похожа на замкнутый круг. Пока вы действительно не пережили на своем опыте растворение сопротивления и превращении боли в волны и вибрацию, вам будет сложно поверить в то, что это вообще возможно. И наоборот, пока вы не поверите в то, что это возможно, вам будет сложно продолжать медитировать с болью относительно долгое время, чтобы ощутить результат. Иногда нужно непрерывно медитировать с болью в течение многих часов, пока сопротивление не начнет смягчаться. Именно здесь на помощь приходят аудиомедитации, которые я предлагаю в этой книге. Они делятся на три типа – три стратегии работы с болезненными ощущениями. Сосредоточение на боли, сосредоточение на ваших ментальных и эмоциональных реакциях на боль и сосредоточение на чем-то приятном, успокаивающем и отвлекающем от боли. Второй трек предлагает вам алгоритм отслеживания ваших реакций на боль. Третий и четвертый треки содержат инструкции по сосредоточению на самом физическом дискомфорте, а пятый помогает отвлечься от дискомфортного ощущения. У каждого из этих подходов есть свои преимущества и сложности. Я советую пользоваться ими всеми попеременно, поскольку в каждый новый момент один из них может оказаться эффективнее других. Все эти аудиомедитации созданы таким образом, что вы можете их слушать от начала до конца или же ставить на паузу, медитировать самостоятельно и затем снова возвращаться к прослушиванию. И если вы будете следовать этому алгоритму, переключаясь между самостоятельной работой и работой под аудиоинструкцией, то сможете набрать достаточную критическую массу непрерывной и последовательной концентрации для того, чтобы устранить из боли фактор страдания. Иногда, занимаясь самостоятельно, а иногда под аудиоруководством, вы постепенно сможете усвоить требуемые навыки и будете все меньше и меньше зависеть от проигрывания аудиозаписей. С другой стороны, даже после того, как вы хорошо усвоите предлагаемые техники, вы всегда сможете вернуться к этим аудиомедитациям, и они поддержат вас в сложных ситуациях. Трек первый. Как использовать эти записи? Здесь я напоминаю об основных принципах работы с болью и описываю их в контексте тех медитаций, которые идут дальше. Прослушайте эту запись, прежде чем вы в первый раз приступите к медитациям. Вы можете возвратиться к ней в любой момент, когда захотите освежить в памяти базовые принципы медитации или вновь обрести мотивацию к практике. Трек 2. Эмоциональные реакции на боль. Когда я работаю один на один с людьми, испытывающими сильную боль, я обычно начинаю с того, что прошу их отследить свою субъективную реакцию на боль. А что мы понимаем под субъективной реакцией на боль в смысле конкретного сенсорного опыта? К примеру, в каждый новый момент ощущение физического дискомфорта может вызвать появление ментального комментария, то есть внутреннего монолога. К примеру, вы можете обнаружить, как в голове постоянно прокручиваются одни и те же фразы, вроде «Это ужасно, что же мне делать?» А если боль будет усиливаться? Почему я? Нужно скорее что-то предпринять и тому подобное. Вероятно также, что в иные моменты физический дискомфорт не будет провоцировать появление каких-либо мыслей. Другими словами, физический дискомфорт может стимулировать как возникновение, так и затихание внутреннего монолога. Далее, в каждый отдельный момент физический дискомфорт может вызывать появление ментальных образов. Например, вам может прийти образ того места в теле, где ощущается боль, или образ той энергии, которую она несет, или даже некий архетипический образ, ассоциирующийся с этой болью, вроде бьющего по вам молота или режущего вас ножа. Возможно также, что ощущаемый вами дискомфорт полностью выключит любые образы, заполнив ваш внутренний экран светом или темнотой, которая смывает все образы. Наконец, в каждый отдельный момент физический дискомфорт может вызывать появление эмоциональных ощущений в теле. Под эмоциональными ощущениями я подразумеваю такие телесные реакции, как гнев, страх, грусть, нетерпение и так далее. Наиболее стандартная эмоция, которая может вызвать физический дискомфорт, это, конечно, страх. Однако подавленность и грусть, раздражение и нетерпение также являются довольно распространенными реакциями. Иногда физический дискомфорт может вызвать и приятные эмоции, такие как интерес или даже благодарность. В любом случае, основная идея в том, что в каждый новый момент физический дискомфорт может вызвать какое-либо эмоциональное ощущение в теле. С другой стороны, иногда физические ощущения дискомфорта настолько сильны, что отключают любые эмоции и чувства, погружая нас в достаточно отстраненное состояние. И это не обязательно плохо. Отключение эмоций можно воспринять как своего рода эмоциональный покой, подобно тому, как тишина является отдыхом от мыслей, а ясный свет или глубокая темнота – отдыхом от визуальных образов. Подытоживая, укажем, что в каждый отдельный момент мы можем переживать 8 вариантов реакции на дискомфорт. Ощущения – телесное переживание раздражения, страха, грусти, нетерпения и так далее. Образы – картинки в уме, визуальные образы. Мысли – внутренний диалог, внутренний комментарий. Образы и ощущения – две модальности переживания, возникающие одновременно. Мысли и ощущения – еще один вариант одновременного возникновения двух модальностей. Образы и мысли – еще один вариант. Образы, мысли и ощущения – все три модальности одновременно. Или ничто из этого. Все реакции, выражающиеся в чувствах, мыслях и образах, исчезли. Вы отдыхаете в состоянии глубочайшего покоя. Существует несколько плюсов в работе с теми реакциями на физический дискомфорт, которые выражаются в виде ощущений, образов и мыслей. К примеру, в какой-то момент вы можете резко захотеть прекратить медитацию, если ощущения станут слишком сильными. Но если вы будете очень внимательны к тому, как это происходит, то вы обнаружите, что желание прекратить медитацию – это всего лишь мощный внезапный всплеск мыслей, образов, ощущений. Когда вы знаете, как отслеживать эти отдельные элементы, они не застанут вас врасплох. Другими словами, вы не купитесь автоматически на эти мысли, образы, ощущения и не бросите медитировать. Наоборот, вы сможете увидеть свое желание, как оно есть. Увидеть то, из чего оно состоит. Зная, как отслеживать свои реакции, вы сможете продолжать медитацию, невзирая на позывы бросить это занятие. Это первый плюс. Второй плюс заключается в качественном снижении страдания. Иногда естественный поток боли оказывается искажен из-за реакции на боль, проявляющихся в виде мыслей, образов, ощущений. Зная, как с ними работать, вы сможете несколько снизить сопротивление болезненным ощущениям. Поскольку страдание равняется боли, помноженной на сопротивление, это повлечет за собой ослабление страдания. Требуется, однако, прояснить один тонкий момент – вам не нужно пытаться убрать эти реакции, эти мысли, образы, ощущения, поскольку это невозможно, хотя они и могут прекратиться сами по себе. Что требуется, так это стараться позволять им приходить и уходить без отождествления с ними. Как мы уже сказали, наше чувство страдания резко усиливается, когда сопротивление умножается на дискомфорт. Но это сопротивление происходит не от того, что эти реакции появляются. Оно происходит из цепляния, из фиксации на них. Поэтому нам следует скорее приветствовать эти реакции, мысли, образы, чувства, и позволять им выражать себя естественным образом. В общем, второй плюс работы с этими реакциями на дискомфорт заключается в том, что мы убираем перекрестное перемножение и тем самым уменьшаем страдания. Еще одним плюсом работы с категориями ощущений, мыслей и образов является тот факт, что вы можете не просто замечать, как возникают те или иные реакции, но и отмечаете те моменты, когда они отсутствуют. Я уже упомянул выше, что природа не хочет, чтобы мы страдали. Можно сказать также, что боль сама по себе уже содержит ответ на боль. Когда она становится невыносимой, мы говорим: «Так больно, что я не могу ясно мыслить. Так больно, что я не могу ясно видеть. Я чувствую, что теряю себя». В самом деле боль просто отключает любые реакции на себя. Вместо того, чтобы воспринимать это как проблему, вы можете ощутить, как боль переносит вас в состояние чистого света или чистой тьмы, глубокой тишины или надличностного «я». И тогда, даже если вы продолжаете ощущать нестерпимую боль, вы можете оставаться в состоянии свободы от того «я», которое обычно связано с ощущениями, мыслями и образами. Это состояние свободы от «я» называется также «не я» или «надличностное я». Существует множество конкретных процедур отслеживания или наблюдения за реакциями, выражающимися в виде образов, мыслей или ощущений. Представленная здесь медитация – это лишь один из возможных способов, который мне видится наиболее простым и понятным для большинства людей. Трек 3. Исследуем дискомфортные ощущения. Это первая из двух медитаций, которые помогают вам сфокусироваться на самом ощущении дискомфорта. Преимущество сосредоточения на дискомфортном ощущении заключается в том, что это позволит привнести в дискомфорт чувство равностности. Равностность снижает страдания и со временем позволит переживать боль как поток энергии. И тогда, в конечном итоге, отчаяние и страдание будет трансформировано во вкус очищения. Эта медитация предназначена для того, чтобы дать вам общую картину вашего дискомфортного ощущения через свободное пребывание в нем. Она также позволяет вам тоньше чувствовать те моменты, когда дискомфорт превращается в поток энергии, поскольку вы отслеживаете секунда за секундой, насколько ощущение дискомфорта меняется либо остается неизменным. В каждый новый момент ощущение дискомфорта может оставаться абсолютно стабильным или же меняться каким-либо, иногда весьма неявным образом, в своей интенсивности, качестве или форме. Наша цель в этом упражнении – не заставить ощущения меняться, но просто быть максимально внимательными к тому, что они могут меняться. И если они меняются, то мы позволяем этому процессу изменений увлечь нас. Чем больше нас завораживает или увлекает процесс изменений, тем глубже мы погружаемся в равностность. Чем больше мы погружаемся в равностность, тем меньше сопротивляемся потоку болезненных ощущений, и тем более текучими они становятся. Когда мы создаем такую петлю позитивной обратной связи, мы помогаем естественному процессу растворения боли. Трек 4. Интенсивная локальная боль и распространяющиеся по телу ощущения. Возможно также, что вы не ощущаете интенсивную боль локально, но наоборот, более или менее однородный дискомфорт заполняет ваше тело целиком. Можно сказать, что все тело становится тогда одним таким локальным ощущением. Наконец, третий вариант. Боль и дискомфорт могут проявляться в виде одной или нескольких отдельных областей сильных ощущений. И ощущения из этих областей никак не распространяются по телу. Если распространение ощущений присутствует, за ним можно весьма продуктивно наблюдать. Зачастую основной источник страданий находится как раз не в интенсивных локальных ощущениях, но в напряжениях, сопровождающих распространение дискомфорта из этих локальных областей по телу. Эта медитация предлагает алгоритм для работы и с таким распространением, и с интенсивными локальными ощущениями. Как я уже сказал выше, когда я работаю один на один с людьми, переживающими боль, я часто прошу их начать с отслеживания реакции на боль, проявляющихся в виде мыслей, образов и ощущений. После этого следующий шаг. Я прошу их проверить, могут ли они обнаружить распространение ощущений от локальной зоны основной боли по телу. Если да, то мы немного работаем с этим распространением. Почему я следую именно такому алгоритму? Во-первых, большое количество страдания возникает в результате неявного напряжения, сопровождающего распространение ощущений, как я уже упомянул выше. Во-вторых, поскольку эти вторичные расходящиеся ощущения, как правило, гораздо слабее локальных сильных болей, то мы можем привнести в них больше равностности. Даже при условии, что мы не можем полностью принять саму локальную боль. Таким образом, работа с расходящимися ощущениями, если они наличествуют, может быть весьма продуктивной. Мы можем использовать тот факт, что расходящиеся ощущения переносятся гораздо легче, чем локальная интенсивная боль, и стараться культивировать высокую степень равностности по отношению к ним. Это позволит им начать превращаться в поток, что в свою очередь создаст мягкое текучее пространство, в котором напряжение, происходящее из-за локальной интенсивной боли, может также начать растворяться. Итак, моя стратегия заключается в том, что мы сперва рассматриваем эмоциональные реакции на боль, исследуем наличие или отсутствие распространяющихся ощущений, и лишь затем фокусируемся на основных болезненных ощущениях, которые к этому моменту могут стать уже заметно менее интенсивными. Трек 5. Радость дыхания. В дополнение к сосредоточению на эмоциональных реакциях на боль и самом ощущении боли, мы можем также исследовать возможность сосредотачиваться на чем-то помимо боли и дискомфорта. Здесь требуется прояснить один тонкий момент. Медитативное сосредоточение на чем-то помимо боли – это не то же самое, что просто отвлекать себя от боли. Конечно, отвлечение также весьма хорошая стратегия для работы с болью, но оно никогда не станет для вас источником силы и роста. Отвлечение, по сути, это просто еще один вид анестезии, обычное болеутоляющее средство, приносящее временное облегчение. Медитативное сосредоточение на чем-то помимо боли и дискомфорта – это принципиально иной процесс. Это процесс развития навыков концентрации, в котором вы раз за разом возвращаете внимание от болезненных ощущений к избранному объекту сосредоточения. Разница между отвлечением и медитативным сосредоточением заключается в намерении. Я не утверждаю, что вам не следует искать отвлечение от боли, если вы находите это действенным способом. Я лишь хочу уточнить, что медитативное сосредоточение на чем-то помимо боли Это принципиально иной процесс. Он требует сознательных усилий, но при этом обладает потенциалом для роста и развития. Позвольте предложить вам следующую метафору. Когда вы поднимаете гантели, вы работаете против силы притяжения, но занимаясь этим, вы развиваете свои мышцы. Подобным же образом, намеренно переводя внимание на что-то помимо болезненных ощущений и раз за разом сосредотачивая его на этом новом объекте, вы работаете против силы притяжения и внимания к боли, и через такую работу развиваете свою мышцу концентрации. Как я уже много раз подчеркивал, концентрация – это общий навык. После того, как вы разовьете концентрацию с одним объектом вашего опыта, вы можете приложить этот навык к работе с любым другим объектом. Так что, как это ни парадоксально, нарабатывая силу концентрации с помощью медитативного сосредоточения на чем-то помимо боли, вы можете затем использовать этот навык для фокусировки и изучения и самой боли, и своих эмоциональных реакций на нее. Более того, если вы при этом выбираете объектом сосредоточения что-то приятное и успокаивающее, то этот процесс может помочь создать состояние равностности. Можно фокусироваться на музыке или даже на телевизионной программе или разговоре, но наиболее естественным объектом успокаивающей концентрации является наше дыхание, если, конечно, оно не является источником ваших болезненных ощущений. Есть несколько доводов в пользу выбора дыхания в качестве объекта сосредоточения. Во-первых, дыхание всегда с нами, тогда как музыка или телевизор могут отсутствовать в той или иной ситуации. Во-вторых, существует связь между процессом дыхания и процессом болезненных ощущений. Фокусируясь на дыхании тем способом, который предлагается в этой медитации, вы сможете высвободить свое дыхание, и это позволит реально облегчить боль. В больницах тем людям, которые испытывают боль, часто дают кислород. Работа с дыханием с помощью медитации позволяет достичь схожих эффектов. Техника, которую я предлагаю в этой медитации, включает соединение с двумя типами приятных ощущений, связанных с дыханием – удовольствие от расслабления при выдохе и удовольствие от обогащения кислородом на вдохе. Вы, вероятно, сможете обнаружить как минимум одно из них. Если вы чувствуете, что у вас получается лучше работать с выдохами, вы можете сосредоточиться только на удовольствии от расслабления, возникающего с каждым выдохом. Если вы чувствуете, что у вас лучше получается работать со вдохами, вы можете сосредоточиться только на радости обогащения кислородом, возникающей с каждым вдохом. Если вы чувствуете пользу от обоих способов, вы можете по желанию переключаться между ними. При работе с болью очень важно найти радость в дыхании, поскольку боль часто нарушает свободный процесс дыхания. Когда вы находите удовольствие и радость в дыхании, вы можете устранить это нарушение. Существует несколько способов, которыми расслабление может повлиять на ваше переживание боли. Возможно, оно никаким образом не повлияет на болезненное ощущение. Возможно, оно снизит ваше страдание, поскольку расслабление уменьшает напряжение, сопровождающее боль, и позволяет войти в состояние равностности. Третья возможность, однако, состоит в том, что расслабление может дать временное ощущение усиления боли. Если это произойдет, вы должны знать две вещи – почему это происходит и что с этим делать. Почему расслабление может усилить боль? Дело в том, что мы обычно пытаемся сдерживать боль всевозможными напряжениями в теле, и когда мы их убираем с помощью расслабления – боль начинает течь и распространяться, поскольку ее больше ничего не ограничивает. Как действовать в такой ситуации? По возможности позволить боли течь и распространяться. Трек 6. завершение практики и переход к ежедневным делам. После завершения формальной медитации очень важно возвращаться к своим повседневным делам максимально мягко и медленно, не теряя приобретенного медитативного состояния. Когда вы встанете, сфокусируйтесь на тех качествах концентрации, равностности, покоя или потока энергии, которые могли сформироваться во время медитации. Иногда боль может усиливаться после возвращения к вашим повседневным делам, поэтому очень важно держать ваши медитативные инструменты при себе во время всего процесса перехода. Не унывайте и не опускайте руки, если боль останется после первых сессий медитации. Эти процедуры часто требуют продолжительной и регулярной практики. Я советую вам продолжать медитировать, пока вы не почувствуете хотя бы небольшое ослабление страданий. Если вы испытываете сильное дискомфортное ощущение, на это может потребоваться несколько часов. Хотя эта перспектива может выглядеть довольно удручающей, боль все равно останется с вами, независимо от того, будете вы с ней намерены работать или нет. Поэтому почему бы не попробовать? Это в любом случае лучше, чем безнадежность и страдания. Когда вы получите некоторое облегчение, будь то в результате погружения в равностность или в результате трансформации боли в поток энергии, вы научитесь чему-то такому, что полностью перевернет ваше представление о жизни. Чем чаще вы будете добиваться такого результата, тем легче вам будет практиковать. Вам станет глубоко понятен каждый шаг этого процесса. Боль является частью природы, но долгие часы страданий – это совсем не то, чего природа хочет от вас. Существует естественный процесс, в котором тело знает, как растворить ту боль, которую оно само и создает. К сожалению, люди в большинстве своем не знакомы с этим процессом, а значит, не могут помочь своему телу в этой задаче. Более того, они обычно мешают этому процессу, в результате чего страдание только усиливается и продолжается дальше и дальше, в противоположность принципам природы.